Это не просто объединение по интересам. Оно необходимо для противостояния захватчикам извне и отстаивания интересов их группы перед другими подобными объединениями из других миров. Для этого они возвели мощный межмировой барьер, который подпитывался центральными общими чертогами. Но им тоже следовало откуда-то брать эфир. И тут крылся главный нюанс. На подпитку пантеона каждый из богов выделил 10% энергии веры, которая шла от верующих на усиление своих богов. Помимо этого, души верующих всего пантеона отправлялись в загробный мир Адида. Тот выдаивал из них энергию посредством пыток или же помещения в идеальные условия, так называемый рай. Адид отвечал за все души верующих пантеона, но это не его исключительное право. Ему поручили эту миссию, словно акционер директору управления корпорацией. Он делился эфиром с другими богами, как управляющий дивидендами. 10% оставались ему, 30% шли на подпитку пантеона. Остальные 60% делились поровну между остальными 11 богами. В целом же выходило, что центральные общие чертоги получали больше всего энергии. Из-за заточения в душе Джона бога Солнца Гилдоса с его чертогами центрального пантеона, землянину поступала энергия веры. Адид оперативно перекрыл канал поставки эфира из загробного мира. Остались лишь верующие Гилдоса. Экспо в его бывшем домене пополнялось с каждой молитвы богу Солнца. Того, что накопилось в пантеоне, Джону хватило бы на прокачку характеристик до максимального значения, и даже осталось бы. Он не мог направить эту силу ни на что, кроме своего развития. Причина этого заключалась в том, что он не бог. Эти существа отличаются от архидемонов тем, что способны использовать энергию веры для воздействия на реальность. Но тут кроется минус. Боги имеют узкую специализацию. Бог молний, значит, повелеваешь молниями. Богиня любви, в этой сфере она дока, а в остальном на подсосе. Конечно, существуют умения, которые доступны всем богам. Те же телепортация, порталы, полет, создание и поддержание домена, сверхсила и многое другое. Но это все не особо отличается от возможностей магов. То есть вышло так, что ему бы засесть на несколько лет в укромном месте, погрузиться в глубокую медитацию и прокачаться так, чтобы дальше некуда. А еще лучше перед этим научиться создавать особенности и прокачивать их, ведь на них требуется божественный эфир. А характеристики можно развивать обычной экспой со всяких букашек, насекомых, бактерий, пташек и тому подобной живности. Ведь геройская печать продолжала ловить их души в промышленных масштабах, только ему никто не даст для этого времени. Мортиша прямо сказала ему, что он в опасности, и это было логично, ведь он отжал у богов величайшую ценность. Без пантеона они больше не могли поддерживать межмировой барьер. Джон отрезал его подпитку, чтобы не растрачивать прихватизированные ресурсы. Еще одним большим минусом для богов было то, что 10% их эфира утекало к Джону. В отличие от Адида, они ничего не могли с этим поделать. Но и сам Адид тоже не мог перекрыть все утечки. Он лишь перераспределил по остальным богам потоки эфира от душ из загробного мира. А с энергией верующих от молитв он не мог так поступить. 10% от нее точно так же отправлялось Джону. Все из-за того, что при создании пантеона были заданы жесткие условия. Это чтобы боги не включили заднюю передачу. Вот подумает кто-то из них: «Я не я, нафиг мне не нужен ваш пантеон», отрубит канал подпитки и свалит в закат. Оно кому-то надо, поэтому все было сделано так, чтобы таким образом поступить было нельзя. Хочешь, вали, но твои 10% будут отжиматься на общественные нужды. Естественно, никто от кормушки уходить не желал. А в итоге вышло, что Джон первые мгновения получал больше эфира, чем каждый из 12 богов по отдельности. А когда был отрезан канал поставок от душ из загробного мира, то с батарейкой в виде Гилдоса и его домена он стал получать примерно на равных с другими богами. Богу Солнца тоже перекрыли поставки от Адида. Но это было логичным решением. Спешка спешкой, и все же терять экспу не хотелось. Это сейчас божественный эфир сразу сохранялся в двух доменах, а до этого он был честно прихвачен и складирован в модуле системы. И пока его не использовать, новой энергии с души с геройской печати туда не залить. Пускать драгоценный божественный эфир на прокачку характеристик казалось слишком жирным. Это словно собаку кормить черной икрой и мраморной говядиной. Может быть, кто-то из олигархов так и делает, но не лучше ли употребить это самому? Создать особенность у Джона получилось единственный раз в попыхах и по наитию. Ею стала слепленная им на коленке маскировка, на которую пошла пожеванная душа. Он до этого во время заточения в божественной темнице долго думал и искал закономерности. Пытался повторить, создавая различные чары, но ничего не получалось. Напрашивался вывод о том, что для этого нужна душа или как минимум ее частичка. Лариса тоже обдумала эту мысль. В результате у нее родилась гипотеза, которую она обосновала на основе воспоминаний Джона. Если задуматься, то как и от кого он получил особенности? От демонов во время смертельной игры. А демоны чем занимаются? Захватывают души разумных существ. В случае игры они брали обычных людей, ставили им артефакты и помещали в смертельно опасные условия, которые стимулировали их к быстрому развитию. Магазин с особенностями принадлежал демонам. Особенности в качестве подарков тоже дарили демоны. А откуда у них такое богатство в подобном количестве? Не из воздуха же они их создавали? Логично предположить, что особенности выдирали из душ разумных существ. Возможно, и не вытаскивали их, а каким-то образом научились их копировать или создавали на основе душ, как это сделал Джон. В любом случае получалось, что нужна либо душа с особенностью, либо взять суть разумного существа и попробовать сотворить особенность с ее помощью. Обычная магия тут бессильна. Но если речь заходит о необычной магии, тут все иначе. Ярким подтверждением этому являлась печать Демиурга у Джона. К тому же, боги могут наделять своих жрецов и не только их особыми силами. За примерами далеко ходить не надо. Недавно Джон встретил сразу три из них в виде обычных японских школьников, которых боги призвали в качестве героев и наделили силами для противостояния ему. Еще одним примером являлась геройская печать у самого африканца. Она ведь тоже особенность. Или взять для примера вирусные наниты. Они с помощью системы превратились в особенность. Осталось только понять, как это произошло. Для подтверждения своей гипотезы Лариса разработала грандиозные чары, которыми предложила воспользоваться парню. «Ты уверена, что это сработает?» С вероятностью в 95% полной уверенности у нее не было. И на ком испытывать это заклинание? Джон, ты знаешь на ком? Материализовавшаяся Лариса в привычном образе талралки брюнетки одарила его ухмылкой. Да ладно, догадался он, о ком шла речь. Ты серьезно? На Гилдосе. Это наилучший вариант из доступных нам, широко улыбнулась собеседница. Джон, ты и сам это прекрасно понимаешь. Я в ритуале учла использование геройской печати. Вспомни, что именно благодаря ей ты поглотил все особенности загона и превратился в высшего демона. Вообще-то, так и было, он вынужден был согласиться. Ты думаешь, что получится украсть у Гилдоса божественность? Вероятность этого в районе 57%, развела она руками в стороны. Зато с вероятностью близкой к 100% ты завладеешь способностью к манипуляции огнем. После этого сможешь ее прокачать до максимального уровня. Жалко тратить целого бога на какую-то огненную магию. Жаба внутри Джона боролась с хомяком. Оба хотели ништяков. Жаба была за то, чтобы пусть с небольшими шансами на успех, но стать богом. Хомяк стоял на сбережении ценной батарейки. Огненная сила – не такой уж роскошный приз, чтобы тратить на нее подобную ценность. А побочные эффекты посчитаны? Их не должно быть. Лариса покачала головой из стороны в сторону. По крайней мере, они будут сведены к минимуму. Джон, я не просто так предложила тебе этот вариант. Интересно услышать причину, сложил он пальцы в замок перед пупком. Не будь букой, Джонни, Лариса сразу по позе поняла его недовольство. Я забочусь о тебе. Только что ты настроил против себя целую толпу богов. И не все из них скованы ограничениями в виде клятвы. Остались два бога, которые не приносили клятв. Да и любой контракт можно обойти. Тебе об этом должно быть прекрасно известно. Что ж, разжал он пальцы. Ты права, Ларис. Значит, ты хочешь меня усилить перед возможной конфронтацией с богами? Вероятность конфронтации с ними близка к 100%, спокойно заявила она. Они обязательно будут мстить тебе. Лучше противостоять другим богам, когда ты сам являешься богом. Но шанс на то, что я стану богом, всего 57%. Ты сама об этом сказала. Если не получится, то тебе придется бежать из этого мира, с серьезной моськой заявила собеседница. Ларис, какое бежать? В этом мире мы можем найти не просто чистую душу, а суть целой богини. Запылали жадным жаром глаза Джона. Я могу не только вдохнуть в тебя полноценную жизнь, а сразу превратить тебя в богиню. Это ловушка, милый, вздохнула Лариса. Все мои расчеты указывают на это. В том, что такая богиня существует и где-то заточена, я не сомневаюсь. Но ее наверняка использовали для того, чтобы заманить тебя в ловушку. Мне не нравится эта Мортиша. Слишком она мутная и ненадежная. Может быть, ты просто меня к ней ревнуешь? Ты меня знаешь большую часть жизни, дорогой. Губы Ларисы изогнулись в насмешливой улыбке. Никакая симуляция эмоций не даст ревновать столь логичному существу, как искусственный интеллект. Это как если бы я тебя приревновала к эскину флайера или компьютерному процессору. Ларис, ты упускаешь маленький, но жирный нюанс, прищурился Джанго. Твоя любовь ко мне не эмуляция, как и моя к тебе. Признайся честно, ты ревнуешь меня к этой богине? Это из-за предложения вступить в мой гарем? Так это была шутка. Я поняла, что это шутка, сложила губки бантиком аватара системы. То, что я ее ревную к тебе, как и Леру, не уменьшает моих вычислительных мощностей. А они говорят о том, что это ловушка. Что ж, доверюсь тебе. В очередной раз. Значит, башка пускаем на особенности. И все же жаль терять такую батарейку. Не отходя с места, Джон по инструкции Ларисы и с ее помощью принялся творить масштабные чары. Самое интересное в них заключалось в том, что они требовали лишь минимального количества маны для активации. Всю остальную энергию они получали от пленного башка. Первым делом он разровнял площадку на вершине горы, превратив ее в идеальную плоскость. Любой строительный уровень показал бы это. После этого он создал по кругу 12 колонн. Они располагались по вершинам 12-лучевой звезды. Затем повсюду были нанесены маджик-программы. Несмотря на сложность и масштабность ритуала, на его подготовку ушло всего 3 часа. Джон занял место в центре магической печати, собрался с духом и активировал ее. В следующее мгновение колонны и линии со знаками Magic-программы вспыхнули алым сиянием. Джона будто поместили в океан боли. Он словно вернулся в прошлое на космический корабль пиратов-атлантов. Настолько сильную боль он испытывал лишь у них от рабской нейросети. И он никак не мог от нее избавиться, поскольку страдала не плоть, а его суть. Его жуткий звериный крик прозвучал на всю округу и отразился эхом на далекое расстояние. Вместе с этим все астральное пространство планеты было оглушено болезненным воплем Гилдоса. Его тело и душу разрывало на части и пускало на переработку ритуалом. Джанго казалось, что жуткие страдания длились вечность. На самом деле ритуал занял всего 10 минут. Когда его сознание поглотила тьма, он воспринял это лишь с облегчением. В следующее мгновение Джон резко распахнул глаза. Он не мог поверить им. Пейзаж неожиданно сменился. Он был до боли знакомым, но давно позабытым. Ведь с последнего его лицезрения прошло больше 100 веков. За такой срок человечество успело бы вылезти из каменного века в бронзовый, затем в железный, и доросло бы до высокоразвитой цивилизации, способной летать на орбиту своей планеты. Вокруг простиралась африканская сельва. Он снова был обычным африканским пареньком 20 лет от роду. Из вещей у него имелись лишь старые шорты, футболка, подстилка и автомат Калашникова. На мгновение ему показалось, что все ему приснилось. Множество жизней в будущем, смерти, перерождения, приключения, магия, космические цивилизации, правление странами и многотысячелетние заключения. Он подумал о том, что он обычный африканский скотовод из племени Джанго, который увидел красочный бредовый сон, и что сейчас ему пора вернуться в племя, чтобы натирать коров пеплом и поесть кислой кукурузной каши. Все его думы были мгновенно развеяны с появлением красивой брюнетки с заостренными ушками. «Прости, Джон», — состроила она виноватую моську. «Этого я не смогла предугадать. Этого», — с недоумением моргнул он, еще до конца не отошедший от недавней боли, «твоей гибели в процессе ритуала», — потупила глазки Лариса. «Этого не должно было произойти. Кто-то вмешался в ритуал, в результате чего Magic-программа пошла в разнос. Основными подозреваемыми я считаю Хронуса и Алфину. Остальные боги не успели бы настолько быстро обойти клятву. То есть я богом не стал?» — прислушался к себе Джон. Он не почувствовал в себе никаких изменений вначале, но вскоре до его разума дошло, что это совсем не так. Он выглядел как в первой жизни. Высокий и спортивный молодой темнокожий парень, никакой гипертрофированной мускулатуры, опостылевшие рога тоже исчезли. При этом он ощущал себя по-прежнему сильным. Это метаморфизм, дорогой, поняла его затруднение Лариса. После стресса, который был вызван испытанной тобой болью и смертью, ты подсознательно захотел стать собой прежним, хотел забыть обо всех ужасах. В итоге твое тело под влиянием подсознательных желаний изменилось. Как же меня все это достало, тяжело вздохнул он. Как хорошо нам с тобой было в божественной тюрьме. Мне не хватало лишь интернета с его многообразием развлечений. Банально хотелось почитать что-нибудь новенькое, а не только изучать магию. «Милый», — продолжила Лариса, — «ты не хочешь посмотреть на изменения своего статуса? Давай посмотрим, что там наворотил сломавшийся ритуал. Джон Джанго, темный феникс любви, ранг СС, особенности, печать Демиурга, класс с божественной плюс ранг ССС плюс плюс плюс. Многое непонятно, но очень интересно. Перерождает в прошлом и еще что-то делает, но хрен его знает что. Сила любви, класс с божественной плюс ранг ССС плюс плюс. Сила огня, класс с божественной ранг СС, бессмертие, перерождение в пламени, управление огнем, увеличивает все характеристики в два раза, живучесть плюс 10 тысяч. Чертоги божественного пантеона, класс с божественной ранг СС, божественный домен вне пространства и времени, привязанный к душе. Поступление божественного эфира от верующих в пантеон, в настоящее время 0 в час. Шаловливые ручки, класс с божественной ранг С плюс, умение мгновенно и незаметно снять нижнее белье с кого угодно. Маскировка обглоданная душа, класс с божественной ранг С, идеальная маскировка, под которой почти невозможно понять, кто скрывается. Вызывает брезгливое отвращение у демонов плюс 999. Кривой герой, класс с божественной ранг С, духовная печать типа система. Адамантовый кол, класс с божественной ранг С, привлекательность перед противоположным полом плюс 999, либидо плюс 200. Шлепок смерти, класс с божественной ранг С, шанс соблазнить существо противоположного пола шлепком по заднице плюс 999. Гай-гай вер 666, класс с божественной ранг С, техномагический доспех симбиант, плюс 5000 к живучести. Неведомые хреновости нановирус, класс с божественной ранг С, плюс 5000 к живучести. Метаморфизм, создание аватаров, пожирание чего угодно. Симбиант Лариса, класс с божественной ранг С, искин, система, влюбленность в Джон Джанго плюс 19998. Создание тела, использование 10 особенностей и силы носителя. Система циркуляции ЦИ, класс эпический, ранг А плюс, закалка тела, 7 ступень, позволяет преодолеть пределы расовых характеристик. Существенно ускоряет прокачку физических характеристик. Характеристики. Сила 71 394 200 000. Ловкость 71 200 200 000. Скорость 71 394 200 000. Выносливость 73 394 200 000. Живучесть 96 434 200 000. Либидо 200 000. Мана 86 200 000. Сила любви 4 003 996. Экспо 10 миллионов. Очки особенностей 10. Божественный эфир 1N18. Глава 9. Джон в растерянности смотрел вдаль. Ларис, что, милый? Столько доброты в голосе, сколько прозвучало от нее, не ожидаешь услышать даже от родной матери. Я в растерянности. Что означает число божественной силы в домене? Мне затруднительно подсчитать ее количество. Смущенно потупила она взор. Когда мы погибли, там энергии было намного меньше. Когда же ожили, там ее солидно прибавилось. Поскольку я имею ограниченную возможность манипулировать божественным эфиром лишь внутри твоего тела, то мне сложно подсчитать его точное количество. Не понял, задумчиво нахмурился парень. Хотя, кажется, я понял, откуда эфир. Интересно услышать твои предложения, любимый, и сравнить их с моими. Тепло улыбнулась Лариса. Перерождение может занимать много времени. На каком-то протяжении этого времени в пантеон поступал эфир. Поскольку сейчас поступления свелись к нулю, то логично предположить, что у тех башков не осталось верующих, либо самих богов больше нет. «Люблю тебя», — Лариса чмокнула парня в щечку. «Я пришла к аналогичным выводам. Какие у нас планы? Раз уж мы оказались на земле, то нужно вычислить и найти других перерожденцев. Справишься? Мне понадобятся спутники с магической начинкой. Не проблема, Джон создал дюжину модифицированных спутников. Они способны проводить углубленное магическое сканирование и имеют средства маскировки. Вскоре они были размещены на орбите. Я подключилась к вашему примитивному интернету и начала поиски», — доложила Лариса. Спустя полчаса она вновь подала голос. «Есть результаты. Обнаружено 73 человека, которые подходят под заданные параметры. Николай Николаевич Николаев есть среди них, Он исчез. До вчерашнего дня такой человек существовал. Сегодня ночью он будто испарился. Обнаружены другие люди, которые точно так же бесследно пропали. Провожу анализ. Предположительно, 26 из пропавших без вести являются такими же перерожденцами. Забавно, задумчиво помял подбородок Джон. Выходит, изначально нас было 100 человек. Что скажешь про Кассирими? Он один из вас, Джон. И он жив. При попытке сканирования он закрылся магическим щитом, после чего пропал из всех спектров восприятия. В целом еще более половины твоих коллег с печатью Демиурга владеют различными сверхспособностями в той или иной мере. Джон внимательно изучил отчет и всю доступную информацию по своим коллегам и возможным источникам неприятностей. Лезть к ним ему не хотелось, особенно к тем, кто были сильными магами и псионами. Не прошло и часа с момента перерождения, а многие из этих ребят развили бурную деятельность. Судя по их действиям, на земле скучно не будет. Кто-то начал путь к обретению власти, кто-то пытался разбогатеть, кто-то мутил что-то непонятное. Некоторые аналогично Кассирими обнаружили слежку и предприняли меры, чтобы скрыться от всевидящего около Рисы. Дорогой, а мы что-нибудь будем делать? Что ты имеешь в виду? Отвлекся он от увлекательного наблюдения за одной девушкой из коллег. Она активно скупала акции и лотереи. Мы будем богатеть, захватывать власть и тому подобное, продолжила собеседница. Не вижу смысла, Джон покачал головой из стороны в сторону. У меня есть материализация и я очень силен. Зачем мне лишнее телодвижение? Если я захочу богатство, то сделаю золото и продам его. А властью я давно присытился. Для меня это тяжелая работа на благо неблагодарных существ, которые всегда остаются чем-то недовольными. Пусть этим занимаются те, у кого нереализованные амбиции. И ведь мы не сделали главного, не нашли тебе душу. Мы можем вернуться в прошлый мир и проверить наводку Мортиши, предложила Лариса. Даже если боги пантеона исчезли, есть шанс на то, что запечатанная богиня все еще остается в том мире. Это стоит проверить. Подожди, Джон. В США есть один подозреваемый на причастность к вашей тусовке меченых Демиургом. Майкл Майклсон. До определенного момента он был обычным мужчиной, но в момент перерождения он превратился в овощ. В смысле, не в кабачок или тому подобное. Его будто парализовало. По всем признакам это похоже на духовную травму. Духовная травма? Задумался парень. Звучит интригующе. Интересно было бы взглянуть на него. Если его душа действительно сильно повреждена, то это шанс обрести желаемое прямо на земле, и не придется никуда путешествовать с минимальными шансами на успех. Пусть это не суть божества, а человека, но так даже лучше. Ведь если окажется, что Майклсон один из перерожденцев, то Лариса обретет суть с печатью Демиурга. Она сможет вместе с Джоном перерождаться после смерти, а сделать ее бессмертной способы найдутся. Ведь сам Джанго как-то до этого дошел. Впрочем, если окажется, что Майкл обычный больной американец, невелика беда. Они всего лишь потратят немного времени. Из-за гибели Джон лишился коммуникатора, нейросети и костюмчика. О последнем он жалел больше всего. Ведь нейросети коммуникатор ему заменяла Лариса. Гай-Гай Вер остался вместе с ним, как и куча вещей в инвентаре. И хотя волшебного комбинезона больше у него не имелось, он из-за этого он особо не страдал. Ведь он сильный и умелый маг. При необходимости он способен сотворить такой же артефакт, но на это уйдет время. Проще материализовать готовую одежду, что он и проделал. В результате потрепанные шлепки, шорты и футболка сменились на черный деловой костюм и туфли с белой рубашкой. В следующее мгновение он создал портал в госпиталь, в который недавно поместили Майклсона по вызову его родителей. Отвод глаз позволял спокойно разгуливать по клинике. Никто из пациентов и персонала не обращал на него внимания. Майкла поместили в небольшую отдельную палату. По меркам штатов это роскошь. Медицинская страховка тут стоит баснословных денег. Если ее нет, то лечение обойдется в круглую сумму. Джон без проблем проник в палату к 20-летнему парню, но еще до этого духовное зрение показало ему всю полноту постигших пациента неприятностей. Как и предполагала Лариса, болезнь постигла не его тело, а душу. Ту будто искромсал безжалостный мясник. Личность Майкла на уровне сути была жестоким образом разрушена, и с каждым перерождением его душа разваливалась на части. Она едва держалась в физической оболочке. Еще несколько перерождений, и она вовсе распадется до самого основания. Останется лишь печать Демиурга на ней, и больше ничего. Интересно, с кем ты схлестнулся? За что получил подобные травмы? Джон пытался понять, насколько пригоден такой огрызок души под его нужды. Это существо было очень сильным, он имел в виду того, кто повредил душу парню. Пожалуй, такой душонкой побрезговали бы даже самые голодные демоны. Энергии с нее получишь с гулькин нос, а изжогу демонического желудка словить можно только так. Теоретически, восстановить к исходному состоянию обычного человека эту суть можно, но придется приложить немалые усилия и много времени. Джон особо не спешил, он привык ждать, для него несколько лет не такой уж большой срок, поэтому он склонялся к тому, чтобы завладеть душой Майкла, починить ее и использовать в качестве донора для Ларисы. У Джанга имелись основания считать, что просто так удержать душу с меткой Демиурга не получится. Геройская печать с этим не справилась. И сейчас даже после прокачки до максимума вряд ли справится. Оставались два домена у него в душе, которые ее вполне способны удержать. Нужно лишь схватить разваливающуюся суть донора с помощью демонических способностей. С этим проблем у африканца не было. Он хоть и сменил расу с демона на феникса, но демонические способности остались при нем. Именно поэтому он стал не обычным фениксом, а темным. Он только собирался лишить Майклса настрадания и прикарманить его душу, как внезапно дверь в палату резко распахнулись. В дверном районе показались два молодых азиата. В тот же миг раздался грозный голос на китайском одного из них. «Не смей его трогать». Это действительно было очень неожиданно, поскольку приближение этой парочки Джон не заметил. И это с его-то набором способностей, умение и чуйкой. Маскировка у этих парней была на высшем уровне. Одного из них Джанга узнал. Это был его старый знакомый противник, японец Касирими. Второй же парень был ему заочно знаком. С его биографией он только что ознакомился. Китаец Ли Цин, один из присутствующих на планете перерожденцев. Именно он грозным криком остановил Джона за мгновение до обретения заготовки души для любимой девушки. Касирими и Ли Цин. Медленно без резких движений обернулся он к ним. Оба зашли в палату и закрыли за собой дверь. В комнате сразу стало тесно и неуютно. В ней царила напряженная атмосфера. Азиаты были на взводе и внимательно следили за действиями африканца. «Какими судьбами вы тут оказались?» – продолжил Джон. «Мы из патруля времени», – заявил Каси, чем на мгновение ввел суданца в ступор. «Что ты собирался с ним сделать?» – покосился он на Майклсона. «Мне стало интересно, что с этим парнем?» – честно ответил Джон. Сражаться с парочкой перерожденцев он не горел желанием. Они вполне могли преподнести неприятные сюрпризы. Он же один из нас, и так пострадал. Его душа изодрана в клочки и распадается. Еще какое-то время, и она совсем разрушится. Вы знаете, кто и за что его так покалечил. Преступник возвращается на место преступления, с важным видом заявил Реми. Я узнал тебя, парень, несмотря на маскировку. В прошлую нашу встречу ты выглядел как бугай-альбинос, но у меня отличная память. Тогда ты похищал обычных японских граждан, а сейчас собираешься убить одного из путешественников во времени. Но мы тебе этого не позволим. Вообще-то, я хотел восстановить эту душу, чтобы она продолжила жить дальше. Джону хотелось приложить пятерню к лицу, но он с трудом сдержался. Что в прошлый раз общение с Реми его бесило из-за его бараньей упертости, что сейчас раздражало. Конечно, это уже будет не Майкл Майклсон. Его личность безвозвратно уничтожена. Зато его душа сможет приобрести новую личность. «Опять твое вранье», — скривился Каси. «Реми-сан, этот человек говорит правду. В отличие от него, китаец стал спокойным как скала. А у тебя отличная маскировка и защита», — смотрел он на Джона. «Но именно она тебя выдает. Я не могу тебя прочитать, но это не мешает мне определять, говоришь ли ты правду или лжешь. Скажи, это ты сделал это с этим парнем?» «Абсолютно точно это был не я». Джон не мог понять, какими силами обладал Ли Цин. Из-за магической маскировки у этих двоих нельзя было разглядеть ничего, включая душу. Видимыми оставались лишь их физические тела, и те прикрывал аналог отвода глаз. «Я впервые узнал об этом парне несколько минут назад после этого перерождения. Мне больше интересно, что вы тут делаете? Что за патруль времени?» «Цин-сан, вы ему верите?» С явным неудовольствием обратился к напарнику Каси. «Он же колдун и похититель людей». «Реми-сан», с остальными нотками в голосе начал Джон. «Мне казалось, что мы с тобой договорились о нейтралитете. Объяснись, почему вы меня преследовали и обвиняете в преступлениях? Это конец нейтралитета? Вы хотите войны?» Реми-сан погорячился, мягко улыбнулся ли. «Джон, ведь тебя так зовут, верно?» — кивнул он. «Все мы совершали ошибки, Реми-сан», — продолжил Цин. Помни, что ты теперь патрульный и должен вести себя соответствующе. Нас, путешественников во времени, слишком мало, чтобы настраивать против себя одного из нас на основании твоих домыслов. Это не домыслы. Перешел на крик Касси, и хотя присутствующим было понятно, что криками японцы выражают яркие негативные эмоции, китайцы и африканец поморщились. Он утверждал, что нанял моих соотечественников на работу в другом мире, что они вернутся назад, но никто из них не вернулся. Я это отслеживал. Упс, развел руками в стороны Джанга. Я забыл, да и не до того мне было. Я окунулся в череду смертельно опасных приключений в других мирах, поэтому мне было не до судьбы нескольких наемных сотрудников с Земли. Ли, ты же умеешь определять правду. Скажи своему товарищу, что я его не обманываю. Я действительно принял тех людей на работу в другом мире. Никакого рабского принуждения с моей стороны. Все предельно честно. Я представил им работу, жилье, питание, высокую зарплату. Они были довольны. Джон говорит правду, кивком подтвердил китаец. Все равно мне кажется, что он нас наебывает. Рими все еще фонтанировал недоверием по отношению к суданцу. Рими-сан, помолчи, потер виски и поморщился китаец. У меня от тебя голова болит. Позволь мне объясниться с Джоном. Делайте что хотите, Цин-сан, недовольно махнул рукой японец. Извини, Джон, за такое вступление, продолжил Цин. Позволь, я все объясню. Я вас внимательно слушаю. Джанго не спешил расслабляться. Эти двое прошли через множество перерождений и обладали скрытыми сверхъестественными силами. Они таили в себе смертельно опасные сюрпризы. Когда-то давно я был резким, дерзким и амбициозным, тоном лектора начал повествование Ли Цин. Огромная сила вскружила мне голову. Я творил такие вещи, о которых теперь жалею. Но однажды череду моих жестоких поступков прекратил один из путешественников во времени. Джон не осуждал китайца. Он и сам не святой, но и лезть к нему с вопросами о злодеяниях не стал. Все равно тот продолжил сам рассказывать. Это был русский по имени Иван. Он устроил мне череду проблем и смертей. А потом мне позвонили и сказали, в нашем маленьком кружке путешественников во времени есть свои законы, за исполнением которых следят смотрящие. Не знал о таком, нахмурился Джон. Я тоже не знал об этом, заулыбался Цин. Тогда мне объявили всего два правила для путешественников во времени. Во-первых, живи и дай жить другим. Во-вторых, нельзя никому рассказывать о том, что ты путешественник во времени. То есть мы не имеем права причинять вред друг другу, а в остальном вольны делать что захотим. Звучит разумно. Джон покосился на японца, которого разрывало от желания сказать ему какую-то пакость. К счастью, Реми сдержался. Не настолько безнадежен этот рисоед. Меня тогда хорошо запугали, продолжал с улыбкой предаваться воспоминаниями Ли Цин. Лишь спустя много лет я понял, что на самом деле смерть была лишь одна. Иван Иванов каким-то образом поместил меня в симуляцию. И все те ужасы, которые со мной происходили, были не настоящими. А почему он с тобой это сделал? Вопросительный приподнял брови Джон. Хороший вопрос, тяжко вздохнул Цин. До этого я на него напал и покалечил. Видимо, он таким образом решил проучить меня. И скажу я вам, ребята, это было очень эффективно. Я еще долго опасался использовать свои способности. А потом, Джону хотелось поскорее закончить этот разговор и расставить точки над «и». Он не мог понять, будут эти двое на него нападать или дело решится миром. Потом я начал искать других путешественников во времени, продолжил китаец. От них я узнал, что никаких смотрящих среди нас не существует. Многие даже не знали о существовании других путешественников во времени. Некоторые догадывались об этом и даже выявили некоторых из нас. И как это относится к вашему грозному появлению тут? Поинтересовался Джон. И тут я подхожу к главному. Вновь заулыбался Цин. Я подумал и решил, что у Иванова была отличная задумка. Нам, путешественникам во времени, не хватает таких смотрящих, которые будут осаживать тех, кто нарушает правила. И я создал патруль времени. Правила ты уже слышал. Они не столь сложные, и их всего два. Мы не мешаем друг другу, не нападаем друг на друга, не лезем в дела друг друга. А тот, кто это делает, получит урок от патруля времени. Звучит угрожающе. Джону не понравился тон китайца. Но я тут при чем? Я бываю на Земле редко и недолго. Обычно я стараюсь поскорее свалить в какую-нибудь другую вселенную. Там гораздо интересней, чем тут. Джон Ли кинул предупреждающий взгляд на японца, который собирался что-то вякнуть. Под его взором тот замолк. Ремисан в прошлой жизни заподозрил, что Майкла Майклсона травмировал кто-то из наших. Поэтому в начале цикла мы направились проверить этого американца. Преступник всегда возвращается на место преступления. Все же не сдержался Рисаец Островов. В дополнение он облил африканца презрением вместе с недоверием. «Ты насмотрелся детективов, Ремисан», — Джон покачал головой из стороны в сторону. «В жизни это происходит далеко не всегда. Я уверен в том, с Майклом это проделал кто-то из наших. Вполне возможно, что его уже нет на этой планете. Вероятно, он даже каким-то образом покинул эту петлю перерождений. А может быть, это один из оставшихся. Но в любом случае это не я покалечил этого парня. Я тебе верю, Джон», — мягко произнес китаец. «Но мы не позволим тебе что-либо сделать с этим парнем. Если ничего не делать, его душа разрушится», — недовольно нахмурился и сжал губы африканец. «Пусть так», — развел руками в стороны Цин. «Но мы не можем быть уверены в том, что твои действия принесут пользу этому парню. В любом случае смотри первое правило путешественников во времени. Живи и дай жить другим», – процитировал Джанго. «Я именно этим и занимаюсь. Пытаюсь вдохнуть в эту душу жизнь. Ради каких-то своих мутных целей», – наставил в его сторону указательный палец японец. «Если ты что-то сделаешь с Майклосоном Саном, я тебя уничтожу. Как у вас все сурово». Джон счел противостояние с группой путешественников во времени плохой затеей. «В таком случае окончательная гибель этого парня останется на ваших руках. Я умываю руки. Это все или всего лишь предлог, чтобы атаковать меня?» «Нет-нет, Джон», — Цин выпихнул в коридор Касси, распахнувшего рот для очередной неуместной реплики. Захлопнув перед ним дверь, он продолжил общение с африканцем. «Патруль времени не имеет к тебе претензий. Никаких атак без серьезного повода. Но боюсь, что таким поводом может стать ваше нахождение вблизи Майкла Майклсона. Раз так, я к нему больше не полезу», — Джанго счел разумным отступить. «Что дальше?» «Ничего», — довольно улыбился китаец. «На этом мы с тобой попрощаемся и будем жить своими жизнями. До свидания, Джон». «Пока, Ли». Джон создал портал, через который вернулся назад в Африку. Удовлетворенный Ли Цин покинул палату Майклсона. Глава 10. Оказавшись в одиночестве вдалеке от коллег по перерождению, Джон дал волю эмоциям. «Нунгавы рисаеды!» Пнул он ногой пожухлый куст, отчего тот аннигилировала вспышка пламени. «Вечно они лезут в чужие дела. Сам не гам, но другим не дам. А ведь я был так близок к цели. Теперь к Майклсону лучше было не лезть. Эти недоченцы ему способны испортить жизнь. Ведь он с ними возрождается на одной планете. Их силы неизвестны. А если даже он узнает о них и они окажутся слабее, то в будущем все может измениться. Они вполне способны стать сильнее и испортить жизнь им с Ларисой. А окончательно убить их может не получиться. Но даже если выйдет справиться с этой парочкой, останутся еще более 70 перерожденцев. И непонятно, есть ли среди них те, кто решили придерживаться новых правил. Вдруг он таким образом настроит против себя всех путешественников во времени, они объединятся и его прибьют. Возомнили себя законниками, рисовые ушлепаны. В гневе он спалил еще один ни в чем не повинный куст. Кто им дал такое право? Может быть, я считаю себя более правым. А ведь душу этого американца можно было использовать с пользой для дела. Теперь же она попросту будет низвергнута в самое начало пути реинкарнации. Ух, ненавижу рисоедов. Вечно от них проблемы. Рядом с ним материализовалась Лариса. Они не стоят твоего беспокойства, дорогой. Я не хочу создавать тебе проблемы. Давай мы поищем чистую душу в других мирах. Джон задумался. С одной стороны, душа есть практически под рукой. Вполне возможно ее забрать, если заморочиться. К примеру, можно суть Майклсона заменить на какую-нибудь из душ землян. Их его геройская печать успела поймать в большом количестве. Выбирай любую, пихай в болезного и вали в другой мир. С другой стороны, в этом плане множество подводных камней. А вдруг кто-то из патрульных времени имеет способность наподобие духовного зрения? В таком случае подделка будет быстро выявлена. Если подлог не обнаружат сейчас, то смогут это сделать в следующем перерождении. Ведь американец больше не переродится, и тогда проблемы его настигнут. Придется воевать с толпой людей неизвестной силы. К нунгу этих рисоедов решил он не наживать лишние неприятности. Поищем в другом месте. В следующее мгновение он создал портал в мир, в котором его убили. Появился он на безжизненной пустоши. Вокруг простиралась красная пустыня. Дышать было нечем. Разреженная атмосфера перенасыщена углекислым газом. температура в районе минус 100 градусов по Цельсию. Он будто оказался на поверхности Марса, а не на обитаемой планете. Никаких признаков жизни не наблюдалось. Притока Экспы не было. Ядрить их за ногу, удивился Джон. Что тут случилось? Нужно запустить на орбиту космический сканер и спутники, сразу сориентировалась Лариса, которая прошла с ним через портал в виде своей аватары. Вскоре Джанго создал и переместил на орбиту запрошенные устройства, а через некоторое время Лариса доложила ему, в этом мире прошло 2 миллиона лет. Эта планета была уничтожена через 10 тысяч лет после твоей гибели. На поверхности планеты присутствуют множественные воронки, словно от масштабной орбитальной бомбардировки. В них обнаружена повышенная радиоактивность. Тотальный экстерминатус, так и есть, кивнула Лариса. Наиболее вероятная версия, местные жители развились до уровня космической цивилизации, после чего устроили глобальную войну, в результате которой эта планета была уничтожена. 2 миллиона лет, задумчиво протянул землянин. Это много. Даже если аборигены расселились по другим планетам и там остались жить их потомки, от них могло ничего не остаться. Или они могли эволюционировать в новую расу, могли деградировать обратно до каменного века, или развились в высшую форму жизни, продолжила за него Лариса. Но нам это все не важно. Для нас главное узнать, сохранился ли до сих пор ли в этом мире артефакт с заточенной в него богиней. И вообще, есть ли тут чистая душа, и как нам это узнать? Мы уже экспериментально подтвердили существование мультивселенской инфосферы. Лариса вывела голограмму с графиками и Magic-программой в виде объемной сферы. На основе этой теории я смоделировала чары для прямого подключения к инфосфере. Джон мысленно развернул Magic-программу и принялся изучать ее код. Сложные чары. Тут запакован целый энергетический компьютер. Я не ошибаюсь, большинство блоков отвечают за поисковую систему и углубленную фильтрацию. Все именно так, с гордостью улыбалась Лариса. Если в инфосфере хранится вся информация о мультивселенной, то это подобно огромной горе мусора. Основная задача искателя — найти в этом мусоре крупинки интересующих его сведения и не утонуть в этой лавине данных. Даже очень мощному искусственному интеллекту с этим будет сложно справиться. А если реализовать нечто подобное в виде особенности, которую внедрить себе? Идея хорошая, покивала Лариса, но над ее реализацией стоит задуматься после того, как мы отработаем процесс с поиска информации. Есть шанс на то, что эта Magic-прога несостоятельная и даже опасная. Если она опасная, кто ее тогда будет испытывать? Я, без сомнения, ответила Лариса. Она опасна тем, что может перегрузить мозг. Тебе это грозит гибелью и психическими отклонениями. Я же магический искусственный интеллект. Максимум мне грозит зависнуть на какое-то время. Что ж, дерзай, Джон полностью доверял своей спутнице. Он ни на секунду не усомнился в ее словах. Если она говорила, что для нее это не особо опасно, значит, так оно и есть. Милый, продолжила Лариса, это заклинание должен активировать ты. Желательно влить в него божественный эфир. И как я это сделаю? Я придумала способ обойти невозможность манипулирования эфиром без необходимости быть богом. Но он пригоден лишь для тебя и немногих существ, которые владеют схожими силами. Попробуй зачерпнуть и направить божественный эфир с помощью силы любви. Хаем, он оживился. А это может сработать. В следующее мгновение Джанго приложил все усилия на реализацию поставленной задачи. Он всячески пытался преобразовать силу любви таким образом, чтобы с ее помощью черпать божественный эфир. В итоге у него вышло нечто наподобие магического канала. Этакая энергетическая трубочка для коктейлей. Один ее конец был погружен в домен пантеона, другой приставлен к заклинанию. После этого эфир начал течь по трубочке. Это происходило настолько быстро, что пришлось резко прерваться и перекрыть канал в домен. Сфера Magic-программы была охвачена фиолетовым пламенем. Лариса в своей аватаре прошла через огонь и застыла в центре сферы. Она так простояла с минуту, отчего Джон начал за нее волноваться. Помня о том, что она могла зависнуть, он не спешил предпринимать никаких действий. Просто ждал. Чем дольше, тем сильнее он переживал, и все же удерживался от вмешательства. В итоге ожидание было вознаграждено. Через 3 часа Лариса на негнущихся ногах, подобно роботу, вышла из сферы. Лишь после этого она с облегчением вздохнула. Это было непросто, но я справилась. Ее голос звучал подобно песне сирен для ушей Джона. Нужно больше ограничителей и улучшить поисковик. Я ошиблась в изначальных расчетах. Там не просто много мусора. Его там в разы больше, чем предполагалось. Как же я рад, что с тобой все в порядке, С облегчением обнял ее парень. «Тебе удалось что-нибудь узнать? Я многое узнала. Поэтому и зависла там в попытках отфильтровать данные. Но сначала нужно разобраться со сферой. Что с ней не так?» Джон обратил внимание на сферу. Она продолжала пылать и висеть на одном месте. «Если бы ты использовал ману, начала пояснять девушка, то вышла бы обычная Magic-программа. После того, как вся мана была бы использована, чары развеялись бы. Ты же использовал божественный эфир». «Действительно». Джанго в духовном зрении разглядывал заклинание. Он понял, что имела в виду Лариса. «Божественный эфир позволяет перекраивать реальность по воле заклинателя. Чары на его основе становятся в сотни раз мощнее. В данном случае увеличилась не только их сила. Заклинание вышло на редкость долговечным. Если его привязать к физическому носителю, то получится артефакт божественного уровня. Вот только делать это с сырыми чарами не стоило. Перед созданием артефакта их стоило доработать. Девушка, она же искусственный интеллект, игровая система и частичка души Джона, понимала его с полуслова и полувзгляда. Что уж там говорить, если она читала его мысли и была с ним на одной волне. Она тут же вывела голограммы корректирующих модулей в развернутом виде. Талралы пошли по пути универсальности и модульности. Они использовали эти принципы во всем от техники до магии. Более мощный модульный двигатель нового поколения с одного фрегата можно было установить на другой слабый фрегат на много поколений младше. И так во всем. Magic-программу можно было улучшать и изменять дополнительными модулями. Этим и занялись эти двое. Лариса делала расчеты и создавала новые дополнения. Джон их внедрял в сферу и подпитывал божественным эфиром. Последний он научился четко дозировать. Еще 7 раз Лариса испытывала сферу. Столько же раз она улучшалась. И так до тех пор, пока девушка полностью не удовлетворилась содеянным. «А теперь это можно присоединить к системе», — с удовлетворением констатировала она. «Ты уверена?» Хоть Джон ей доверял, но он опасался того, что в итоге получилось. В сферу было вложено столько эфира, что она искажала пространство. «Уверена?» — твердо кивнула Лариса. «Это безопасно. Сфера позволит нам заполучить возможность искать в инфосфере необходимую информацию. Что ж, приступим». В следующий миг Джон уменьшил сферу до размера горошины и проглотил ее. Это был самый простой способ внедрить ее в свою энергетику без сопротивления со стороны последней. После этого он присоединил эти чары в качестве системного модуля. Когда он вернулся к реальности, Лариса с ликованием заявила: «У нас получилось. Мы создали новую особенность, и сразу божественного ранга. Смотри». В следующее мгновение перед глазами Джона в дополненной реальности высветилось системное сообщение. «Парапапапам. Поздравляю, вы создали и заполучили новую особенность. Пророк, класс с божественный ранг С, позволяет подключаться к мировому инфополю и получать из него информацию. В том числе можно увидеть события прошлого и вероятностные линии будущего. Выходит, души для создания особенности использовать не обязательно», — констатировал Джон. «Достаточно высший Magic Проги, созданный на основе божественного эфира. Это расточительно, но так и есть», — согласилась Лариса. «Всей потраченной энергией можно было бы сравнять с землей небольшой континент». «Ларис, не тяни». Радость землянина слегка поутихла, и он решил вернуться к прежнему разговору. «Рассказывай, что ты выяснила». «Местная цивилизация действительно развилась до уровня космических путешествий. Они пошли по пути техномаги. Долгие годы они продолжали поклоняться своим богам. Благодаря этому твой пантеон серьезно пополнился божественным эфиром. Чтобы было удобнее беседовать, Джон создал герметичный домик с прозрачными стенами, установил в центре столик с парой стульев и материализовал кофе со сладостями. «Продолжай, моя хорошая», — предложил он жестом ей присесть, и сам сел напротив. «Спасибо, так действительно лучше», — вздохнула Лариса. «Свежий воздух, хоть он ей был не нужен, но так было приятней, чем не дышать вовсе». Аборигены доросли до высокого уровня техномагического развития. На этапе покорения космоса с колонизацией планеты их археологи обнаружили неизвестный артефакт, в котором была заточена огромная сила. Сосуд, в котором заперли мятежную богиню. Джон тоже наслаждался привычной воздушной смесью. Он с удовольствием втянул манящий кофейный аромат. Скорее всего, Лариса взяла в руки чашку кофе и стала греть об нее руки. Джон осознал, что с температурой он ничего не сделал, и тут же исправил эту оплошность. Тут же в помещении температура поднялась до комфортных 25 градусов. «Спасибо, но это было не обязательно, кофе успел остыть», поэтому Лариса подогрела его магией и отпила глоток. После этого аборигены начали исследовать сосуд с богиней. Они обнаружили, что он является источником огромного количества энергии, и даже докопались до сути. После этого они стали его использовать в промышленности и военных целях, а затем им этого стало мало. Ха-ха-ха, Джон догадался, что случилось. Они стали охотиться на богов, в точку. Заулыбалась довольная ответом Лариса. И не просто охотиться, а с завидной эффективностью. Им удалось заточить почти всех богов. Битвы с ними приводили к катастрофическим последствиям. Но выгода была такой, что смертные шли на подобный риск. «Ты сказала, что они заточили почти всех богов». «Почти», — кивнула она. Мортиша смогла ускользнуть, как и Хронус с Элфиной. «Хронус способен видеть вероятности будущего через инфосферу. Мы теперь тоже сможем, пусть и менее эффективно». Он предвидел подобные варианты, заранее к нему подготовился. Но и смертные были не так просты. Они сумели подготовить ловушку на эту троицу. В результате все пошло не планом обеих сторон. Против смертных начали сражаться оставшиеся верующие. В результате сражение переросло в то, что мы видим. Планета была уничтожена. Только это, Джон тоже с удовольствием попробовал кофе. Не только, собеседница покачала головой из стороны в сторону. Последние боги были убиты, даже Мортиша. Как это произошло, я так и не сумела понять. Но победителям было рано радоваться. В колониях оставались последователи богов. Они нанесли удар мести. Практически одновременно на всех колониях случились масштабные терракоты с использованием оружия массового поражения. В результате погибло более 90% населения. Выжили в основном космонавты. Мощно. Джанго оказался под впечатлением от масштабов событий далекого прошлого этого мира. Выжившие не обладали достаточными ресурсами для восстановления всей цивилизации. Космонавты объединились и направили все ресурсы на восстановление единственной колонии. Там им удалось сохранить цивилизацию, но она откатилась на много поколений назад. Магов среди них было слишком мало, им пришлось перейти исключительно на технику. Очень интересно узнать, чем все это закончилось, ведь прошло так много времени. «Ты прав», — продолжила Лариса. «Времени прошло много. Эта цивилизация прожила чуть меньше 100 000 лет. У нее были взлеты и падения. Они заново колонизировали те же и другие планеты. Но в итоге все закончилось глобальной космической войной. В результате все вновь откатились на уровень каменного века. Ларис, заканчивай с интригами. Если ты будешь рассказывать все в подробностях, то я усну раз этак 100 000. И лекцию дослушаю лет через 300. Я и так сокращаю, как могу», — улыбнулась она. В общем, остатки цивилизации продолжали жить и эволюционировать на разных планетах. За эти долгие годы то одна, то другая бывшая колония выходила в космос. Многие сами себя уничтожили по пути технического прогресса. Сейчас уже 101-я попытка построить космическую цивилизацию. В настоящем времени тут существует подобие галактического союза, в который входят представители разных рас, потомки жителей этой планеты, которые претерпели эволюцию. Именно так, дорогой. Во-первых, еще первая цивилизация-прародитель претерпела изменения в расовом составе. Люди, эльфы и дворфы смешались друг с другом, образовав единую расу. Во-вторых, в условиях разных планет эти люди видоизменялись. Нынешнее галактическое объединение насчитывает десятки гуманоидных рас. Рас, не видов, их можно назвать даже разными видами, но вернее будет называть расами, поскольку они могут иметь общее потомство. Ларис, порадуй меня, скажи же, что где-то в этом союзе остались сосуды с запечатанными богами. Где-то они есть, широко улыбнулась она. Вот только найти их через инфосферу не вышло. Так что у нас есть шансы найти их, пусть и невысокие. Но для этого придется внедриться в союз и вести поиски с использованием его ресурсов. Глава 11. Джон с радостью потирал руки. Жить в условиях высокоразвитой космической цивилизации ему нравилось куда больше, чем в средневековье. Раз надо внедряться к местным, то меняем внешность и телепортируемся на ближайшую обитаемую планету, довольно скалился он. Не получится телепортироваться, обломала его Лариса. Перед тем, как начать охоту на богов, техномаги позаботились о том, чтобы их будущие батарейки никуда не сбежали. Они возвели в этой системе магический барьер, который не преодолеют даже боги. «Но мы же сюда без проблем попали», — удивился Джанго. Для проверки он попробовал открыть портал, но у него ничего не вышло даже с использованием всех уловок. «Нунги плешивые. Неужели система Ниппель? Сюда дуй, а оттуда ГМ ничего». «Абсолютно верно», — подтвердила спутница. «Тогда остается создать космолет и улететь отсюда». «Не рекомендую», продолжила девушка. «За пределами барьера мы тоже не сможем телепортироваться в обитаемые системы. По крайней мере, в большинство из них. Техномаги постарались, и их тоже защитили от подобного способа перемещения. А если мы прилетим к аборигенам на космолете Талролов, к нам будет прикован повышенный интерес спецслужб. После такого спокойно заниматься поисками сосудов с богами не получится. И что ты предлагаешь?» Джон задумался. «Есть несколько вариантов решения проблемы», — начала Лариса. «Я могу раздобыть в инфополе чертежи современных звездолетов, но тебе в них придется долго вникать, чтобы воспроизвести. Это займет около 10 лет. Долго, но осуществимо». Джон не сомневался в своих талантах обустроиться на новом месте с комфортом. Это место могло быть любым. Хоть астероид, хоть открытый космос, хоть безжизненная планета. Но терять 10 лет ему не хотелось. «В таком случае», — продолжила собеседница, «мы можем воспроизвести лишь обломки местного звездолета и гиперпространственный передатчик. Последний можно уничтожить после использования. Для этого тебе не придется углубляться в инженерию Союза. Таким образом, мы создадим имитацию кораблекрушения. Через передатчик свяжемся с ближайшим космическим судном и сообщим о крушении. После этого обнаружится единственный выживший член экипажа». «План сырой, но неплохой», — Джон обдумывал детали. «Нам понадобится хорошая легенда и местный идентификатор. Я более чем уверен в том, что аборигены используют какие-то документы для опознания личности. Легенду можно запросто сфабриковать». Лариса поняла, что ее любимый уже зацепился за второй вариант. «Я найду в инфополе подходящую систему, жители которой минимально контактировали с Союзом, но им вполне могли достаться их технологии. К примеру, далекая планета, которая контактирует с космическими корсарами и не состоит в Союзе. Оттого у ее жителей отсутствуют идентификаторы». «Отлично», — обрадовался Джон. «Ищи, моя хорошая». С новыми возможностями по добыче информации жить стало проще. Вскоре землянин создавал обломки местного устаревшего космического корабля и раскидывал их по округе по четко рассчитанной траектории. Лариса постаралась смоделировать все таким образом, чтобы воспроизвести взрыв реактора и следы катастрофы. После этого наступила очередь маскировки. Легенда была состряпана на загляденье. Была выбрана подходящая система. Отдаленная планета вне Союза, которая торговала с дикими предпринимателями. Есть у жителей Союза такая каста отчаянных авантюристов, которые скупают всякий устаревший хлам, находят дикий мир, договариваются с местным правительством и обменивают технологи Союза на ресурсы с безбожной наценкой. По легенде, Джон являлся элитным разведчиком одной из самых развитых стран этой планеты. Уровень ее развития соответствовал концу 21 века на Земле. Ему как элитному спецагенту внедрили новейшую секретную разработку на основе нанитов. Таким образом он маскировал эволюционировавший нановирус. Ведь стоит ему пройти медицинский осмотр, как эта особенность тут же всплывет. Помимо этого он сменил внешность на ту же, что и у жителей той планеты. Для этого ему пришлось стать белым и сменить уши на заостренные. Наличие магических способностей он не стал скрывать. Хоть маги среди жителей Союза и редки, но они встречаются. Их очень мало. Большинство из них работают на правительство. Поэтому жителей Союза не должно удивить то, что лучший разведчик планеты маг и ему внедрили передовые наработки. Это для Союза он прилетел в эту систему на старой лоханке, которой 2000 лет в обед. Неудивительно, что она потерпела крушение. А для задрипанной дыры, откуда он родом, это огромное достижение. Свой первый космический корабль. Выбор этой планеты тоже обоснован на 100%. Мол, археологи на своей планете обнаружили древние артефакты. С их помощью ученые выяснили, что их предки прилетели из далекого космоса. После чего удалось вычислить координаты материнской планеты. В эту систему правительство послало экспедицию. Цели этой операции на поверхности. Любой спецслужбе далеко копать не нужно, чтобы их выяснить. Правительство далекой дыры явно не дураки. Они наверняка узнали о Галактическом Союзе и поняли, что там им ловить нечего. Но у них имелись координаты материнской планеты. Логично предположить, что это мир, пригодный для жизни. Отчего бы не посмотреть, что там. А вдруг получится заполучить халявную планету, ценные ресурсы и найти древние артефакты предков? А уже со всем этим можно попытаться получше пристроиться к Союзу, уже не на положении дикарей с голой задницей. Но не повезло, не фартануло. Причем дважды. В первый раз, когда обнаружилось, что планета превратилась в безжизненную пустошь. Во второй раз, когда космическая лоханка потерпела крушение, и вот на этой планете черт знает где остался единственный выживший член экипажа. Выжил он благодаря улучшениям, которые в него вложили от щедрот на родной планете. Проще говоря, его спасли наниты. Делать этому человеку нечего, своя планета далеко, второго космического корабля у них нет, а если даже и есть, то никто не полетит спасать одного человека в жопу на другом конце галактики. Несопоставимая трата ресурсов, ведь понятно, что звездолет не вернуть, а спасать одного человека экономически невыгодно. При этом жить этому разведчику хохочется. Вот он и обратился за помощью к тому, к кому мог, к кораблям Союза. У этой легенды имелись очевидные минусы. Неизвестные наниты наверняка захотят исследовать. Вот только отделить их от тела Джона невозможно. Это как плюс, так и минус. Это означает, что его могут попытаться запереть в лаборатории. Вот только этот минус нивелировался тем фактом, что он не будет скрывать своей огромной магической силы, благодаря которой его и выбрали на роль спецагента. К могучим магам в лоб стараются не лезть, даже в высокоразвитой космической цивилизации. Если такого человека попытаться запереть в лаборатории, это может закончиться большими проблемами и убытками. Лезть к нему наверняка будут, но с высокой вероятностью станут делать это мягко. Схемы ему известны еще по другому галактическому союзу. Местные ребята ничего нового не придумали. Первый вариант – окружить сильного псиона своими людьми и использовать его тайно таким образом, чтобы он этого не понимал и думал, что действует самостоятельно. Второй вариант – завербовать его, а тут уже может быть по-разному. Вербовка может быть как мягкой, так и жесткой. Возможно совмещение различных ее вариантов и типов.